девочки не спросила меня мама ни о чем, а сказала: поехали, Ленечка, я устроюсь в Нью-Йорке врачом. Мы отправимся с тобою в Америку, говорят, что там рай да благодать. До свидания, любимая Шмеренка, нам друг друга уже не видать. Я в Нью-Йорке ходить научился, научился писать и читать. В школе я больше всех отличился, собираюсь сенатором стать. Маме некогда, мама в заботах, маме некогда сына ласкать. Мама ищет все время работу и не может никак отыскать. Лет 12 жую в кукурузку, днем и ночью я жвачку жую. Разучился я думать по-русски и ковбойские песни пою. Мне бы съездить в Россию туристом, только дорого стоит билет. Я собрал уже долларов 300, но на них я куплю пистолет. Закурил я, мне кажется, рано, и вино я давно уже пью. Я попробовал марихуану, нехорошие песни пою. А недавно мой черненький приятель дал попробовать беленький крак. Я, признаться, с ума чуть не спятил и неделю ходил как дурак. У меня здесь родился братишка, без отца он растет, как и я. Назвала его мамочка Мишкой, очень странная мама моя. Подрасту и поеду я в Шмеринку, и отца своего разыщу. Без него одиноко в Америке, без него я скучаю, грущу. Мой сосед ходит в частную школу, подарили ему Кадиллак. Он не курит и пьет кока-колу, и всегда мне желает good luck. У него расторопный папаша, он имеет большой ланчонет. У моей же несчастной мамаши ничего, кроме велфера, нет. Были горести, будут победы, никого в этом я не виню. Я в родную Россию поеду и с Америкой нашей сравню. Я в родную Россию поеду и с Америкой нашей сравню. Я в родную Россию поеду и с Америкой нашей сравню.